Ему вполне может прийти в голову какая-нибудь глупость, а я не хочу, чтобы его убили ни за что ни про что. Я постараюсь. Сапира с трудом протискивалась среди тесно растущих деревьев, сдирая с них кору. Сзади снова раздался звук рога, перекрывая даже грохот водопада. Ургалы настигали их. Наконец лес закончился. Муртак остановил лошадей на усыпанном галькой берегу, поблизости от того места, где река Биарту впадала в глубокое озеро Костомерна, что на языке гномов означает «нижняя заводь». Раскинувшись во всю ширину долины, озеро перекрывало беглецам путь. В его спокойной воде отражались звезды. Каменные стены гор оставляли для прохода лишь узенькую полоску, тянущуюся у самой воды. У дальнего края озера был водопад. Вода широкой лентой падала с черного утеса, поднимая внизу целые холмы кипящей пены. «Ну что, к водопаду?» — напряженным голосом спросил Муртак. Рагон кивнул и пошел во главе их маленького отряда, по левому берегу озера. Мокрая галька шуршала под ногами, она была покрыта какой-то слизью, и ноги у Эрагона скользили. А Сапфире вообще едва хватало места на узкой полоске суши, между сплошной стеной скал и водами озера. Так что обеими правыми ногами, задней и передней, она шлепала по воде. Они были уже на полпути к водопаду, когда Муртак негромко сказал «Ургалы!». Рагон так резко обернулся, что из-под каблуков у него брызнула галька. Из леса на берег Костомерны, в том самом месте, где они всего несколько минут назад стояли сами, один за другим выползали неуклюжие рогатые монстры. Они сгрудились на берегу, и один из них указал на Сапфиру. Тут же над водой разнеслись гортанные звуки, команда вожака. Отряд, разделившись на две части, двинулся в обход озера по обоим его берегам, стремясь перекрыть Рагону и Муртагу подступы к водопаду. Правда, по узкому берегу огромным кулом приходилось двигаться гуськом и довольно медленно, чтобы не свалиться в воду. «Бежим!» — крикнул Муртаг, выхватывая меч из ножен и подгоняя коней. Сапфира, не сказав Рагону ни слова, поднялась в воздух и полетела навстречу чудовищам. «Не надо!» — мысленно возопил Рагон. «Вернись!» Но она не вняла его мольбам, и он, заставив себя не смотреть в ее сторону, тоже вытащил из ножен меч. Сапфира с ревом спикировала, и ургалы попытались было рассыпаться по берегу, но скалы не позволяли, и дракониха мгновенно схватила одного из них. Крепко сжав вопящего кула мощными когтистыми лапами, она потащила его на середину озера, терзая на лету клыками, и несколько секунд спустя мертвый кул с оторванной рукой и ногой с шумом упал в воду. Но остановить монстров Сапфире все же не удалось. Они продолжали двигаться по берегам Костомерны. И дракониха вновь спикировала. Из ее ноздрей вырывались клубы дыма. Вдруг она со страшным ревом закрутилась в воздухе волчком. Кулы выпустили в нее целую тучу черных стрел. Непробиваемая чешуя делала Сапфиру практически неуязвимой. Но все же некоторые стрелы попали ей в крылья, пробив их насквозь. Эрагон дернулся так, словно в него самого попала стрела, и с огромным трудом сдержался, чтобы не броситься Сапфире на выручку. Ургалы неотвратимо приближались. Эрагон попытался бежать быстрее, но сил не хватало, да и мокрая галька скользила под ногами. Вдруг Сапфира с громким всплеском бросилась в озеро, вода так и пошла волнами. Ургалы нервно переглядывались. Потом один из них что-то рявкнул и метнул копье прямо в озеро. И вдруг вода неподалеку от него вздыбилась, точно от взрыва, и из глубины вынурнула разъяренная Сапфира. Вытянув шею, она вырвала из рук у ближайшего кула копье, переломив его как тростинку, и уже хотела схватить противника и утащить его в озеро, как другие кулы, пустив в ход свои копья, ранили ее прямо в морду. Сапфира яростно зашипела, колотя хвостом по воде. Кул, шедший первым, замахнулся на нее копьем и попытался было проскочить по берегу мимо, но был вынужден замереть на месте. Дракониха свирепо щелкнула зубами, едва не схватив его за ногу. Остальные кулы также остановились. Сапфира не давала им пройти. Однако же та часть отряда, что огибала озеро с другой стороны, продолжала весьма успешно продвигаться к водопаду. «Я постараюсь немного задержать их», — сообщил Эрагону Сапфира. «Но поспешите, долго мне одной не выстоять». Ургал уже опять целились в нее из луков. Рагон старался бежать как можно быстрее, но подскользнулся, подвернул ногу и упал бы, если бы его не подхватил Муртак. Поддерживая друг друга, погоняя и подбадривая перепуганных коней, они двинулись дальше. Водопад был уже совсем рядом. Грохот здесь стоял оглушительный, словно с высоты шла каменная лавина. Вода белой стеной падала с утеса, дробясь о камни с такой яростной силой, что в воздухе висела целая куча мельчайших капелек, долетевших даже до Муртага и Арагона. В шагах в четырех от этой громокипящей стены берег озера чуть расширился, давая некоторый простор для маневра. Сзади до них опять донесся рев сапфиры. Копье Кула, пробив чешую, вонзилось ей в ляжку. Дракониха снова нырнула, и Кулы тут же бросились вперед. Им оставалось всего несколько сотен шагов до преследуемых. «Ну и что теперь?» — ледяным тоном спросил Муртаг. «Не знаю», — ответил Эрагон, судорожно вспоминая то, что показала ему тогда Арья. «Дай подумать». Пошарив взглядом по земле в поисках подходящего камня, он выбрал один примерно с яблоко величиной, схватил его и стал стучать по скале, громко выкрикивая слова древнего языка. «Ай, Вартон! Абрдушуртугал! Гата, Ванта!» Но никто ему не ответил. Он попробовал снова, крича еще громче, но лишь оцарапал руку, так сильно колотил камнем о скалу. В отчаянии Эрагон повернулся к Муртагу и воскликнул. «Мы в ловушке!» и умолк. Из озера рядом с ними внезапно вынырнула сапфира, обдав их потоками ледяной воды. Она вылезла на берег и чуть присела на задние лапы, готовясь к бою. При ее появлении кони испуганно заржали и попытались вырваться. Эрагон мысленно обратился к ним, приказывая успокоиться, и вдруг услышал голос сапфиры. «Берегись, сзади!» Он резко обернулся, прямо на него бежал здоровенный ургал, готовясь метнуть свое тяжелое копье. Вблизи он выглядел настоящим великаном, руки и ноги у него были толщиной, наверное, туловища Эрагона. Муртаг, с силой замахнувшись, метнул в монстра свой меч. И длинный клинок с глухим хрустом насквозь пронзил грудь Кула, который с каким-то придушенным бульканьем рухнул на землю. Прежде чем на них успел броситься другой Кул, Муртаг стремительно подбежал к убитому и вырвал свой меч из его тела. Эрагон, подняв руку, звонко выкрикнул слова заклятия. «Джерда! Тхера Калфис!» раздался жуткий хруст, эхом разнесшийся над озером. Десятка-два атакующих ургалов попадали в воду, вопя и корчась от боли. Их ноги были переломаны, и осколки костей торчали наружу. Однако же остальные кулы, не сбиваясь с темпа, продолжали напирать, топча поверженных соплеменников. Эрагон, совершенно обессилев после применения магического заклятия, оперся рукой на плечо сапфиры. А скалы рядом с ним застучал град невидимых в темноте стрел, выпущенных ургалами. Эрагон и Муртаг пригнулись, закрывая лица. Сапфира, негромко рыкнув, прыгнула навстречу ургалам, прикрыв людей и коней своим бронированным боком. Последовал второй залп, и Муртаг крикнул: «Здесь оставаться нельзя!» Эрагон слышал, как рычит от боли сапфира, крыло ей только что пробила стрела. Точно безумный озирался вокруг, пытаясь понять, почему мысленные указания Арьи оказались неверными. «Я ничего не понимаю!» – растерянно воскликнул он. «Ведь это то самое место, куда мы должны были прийти!» «Может быть, нужно еще раз спросить у нее?» – нервно предложил Муртаг. Он бросил меч, мгновенно извлек свой лук и, прицелившись между шипами на спине сапфиры, выпустил стрелу. В следующую секунду один из ургалов свалился в воду. «Спросить? Сейчас? Да она еле жива! Откуда ей взять силы, чтобы нам ответить?» «Не знаю!» – крикнул Муртаг. «Может быть, силы у нее все-таки найдутся? Иначе нам не отбиться! Этих ургалов целая армия!» «Я поняла», — услышал вдруг Эрагон голос сапфиры. «Мы пошли не по тому берегу. Я тоже помню указания Арьи. Я их поняла через тебя. Нам нужно как-то перебраться на ту сторону». На них вновь обрушился град стрел, и дракониха нервно хлестнула хвостом. В нее опять попала стрела. «Нет, это невозможно. Мои крылья скоро превратятся в лохмотья». Эрагон, сунув меч в ножны, крикнул Муртагу. «Сапфира говорит, что Вардены на той стороне озера. Нам надо пройти под водопадом». Только тут он с ужасом заметил, что ургалы на другом берегу уже почти добрались до водопада. Муртаг, бросив взгляд на ревущую завесу воды, преграждавшую им путь, обреченно сказал: «Лошади туда ни за что не пойдут, даже за нами». «Ничего, лошадей я беру на себя. Уж я-то сумею их заставить», — пообещал Эрагон. «А сапфира перенесет Арью». От воплей ургалов Сноуфайр коротко и зло заржал. Девушка у него на спине казалась безжизненной куклой, Она явно не сознавала, какая страшная опасность грозит им всем. Муртак пожал плечами. «Что ж, это все же лучше, чем позволить кулам изрубить нас на куски». Он быстро разрезал веревки, которыми Арья была привязана к седлу Сноуфайра. Рагон поймал девушку и держал ее на руках, пока Сапфира вставала и готовилась принять драгоценную ношу. Ургалы в замешательстве остановились. Они явно не понимали намерений драконихи. «Давай!» — крикнул Рагон, и они с Муртагом усадили Арью на спину Сапфири, быстро закрепив ее ноги в стременах, а саму привязав к седлу. Сапфира тут же расправила крылья и взмыла над озером. Ургалы дико завопили, видя, что дракониха улетает прочь, и выпустили вслед Сапфире целую тучу стрел, наконечники которых так и застучали по ее брюху. Кулы на том берегу прибавили ходу, стремясь как можно скорее достичь водопада. Рагон изо всех сил пытался мысленно убедить перепуганных лошадей в необходимости перейти под водопадом. Словами древнего языка он рисовал им картину того, как на них нападают кровожадные ургалы. И Сноуфайр с Тарнаком поняли его. Может, поняли они и не все, но общее значение его слов было им ясно, ибо они заржали и сами бросились в гремящий поток. Струи воды безжалостно лупили их по спинам. Кони барахтались, стараясь держать морды повыше, чтобы не захлебнуться, и Муртак, сунув меч в ножны, прыгнул за ними следом. Сперва голова его скрылась в клубах пены, потом он, отплевываясь, вынырнул и ринулся к лошадям. Ургалы уже почти настигли Эрагона. Он слышал, как хрустят камни у них под ногами. Издав яростный боевой клич и закрыв глаза, он прыгнул следом за Муртагом и тут же с головой ушел в ледяную воду. Чудовищная сила водопада давила ему на плечи и на спину, загоняя вглубь и едва не ломая кости. От жуткого грохота он чуть не оглох и, опустившись на самое дно, ударился о камни коленями. Изо всех сил оттолкнулся от них и вылетел из воды, но не успел даже как следует глотнуть воздуха, как падающие с высоты струи заставили его снова уйти под воду. Вокруг него была видна лишь крутящаяся белая пелена. Он судорожно забил по воде руками и ногами, стараясь вынырнуть и хоть чуточку отдышаться. Но силу водопада, тяжелый меч и мокрая одежда тянули его на дно, и сил произнести хоть одно спасительное слово древнего языка у него не хватало. И тут вдруг чья-то мощная рука ухватила его за ворот куртки. Спаситель уверенно тащил его к берегу, быстро преодолевая ревущий поток. Рагону оставалось только надеяться, что это Муртак, а не один из кулов. Наконец они выбрались на каменистый берег. Рагон весь дрожал, руки и ноги его сводили судороги. Справа он услышал звуки боя и резко повернулся в ту сторону, ожидая нападения кулов. Но рогатые монстры, один за другим, падали замертво под роем стрел, вылетавших из невидимых глазу пещер и трещин в скалистых берегах озера. Десятки ургалов уже плавали в воде брюхом вверх, утыканные стрелами, точные ежи колючками. Остальные пытались отразить атаку, но куда-либо отступить со своих открытых позиций не могли. У противоположного водопаду края озера, откуда ни возьмись, появились ряды вооруженных воинов в доспехах. А тем кулам, что почти настигли Эрагона, не давали сдвинуться с места потоки стрел. Вдруг странный хриплый голос произнес рядом с ним. «Ах, Гантерас Дарзада! И о чем вы только думали? Вы же могли утонуть!» Эрагон подскочил, как ужаленный. Рядом с ним стоял вовсе не Муртак, а какой-то широкоплечий коротышка, ростом ему чуть выше пояса. Коротышка сосредоточенно отжимал свою длиннющую бороду, заплетенную в косы. У него была мощная грудь, защищенная кольчужной рубахой, без рукавов. Из пройм торчали мускулистые руки. С широкого кожаного пояса свисал боевой топор, а кованный железными полосами колпак из бычьей кожи, украшенный изображением молота в окружении 12 звезд, плотно сидел у него на голове. Но даже и в колпаке рост его едва достигал 4 футов. Он с сожалением посмотрел в сторону сражающихся и сказал: «Барзул, жаль, и я не могу принять в этом участие, а хотелось бы». «Гном!» Эрагон выхватил за рог и огляделся в поисках Сапфиры и Муртага, и увидел прямо перед собой высоченные, футов в 12 высотой, 2-створчатые двери, за которыми в плоской стене утеса открывался широкий туннель, уходивший в таинственные глубины горы. От пола до потолка там было 30 футов. Тоннель был освещен странными светильниками, в которых, похоже, не горело никакое пламя, однако же они испускали довольно яркий бледно-сапфировый свет, отблески которого отражались в водах озера. Сапфиры и Муртак находились у входа в тоннель, окруженные довольно большой толпой людей и гномов. Рядом с Муртагом стоял безбородый лысый человек, облаченный в пурпурную мантию с золотой каймой. Он был выше всех остальных и держал в руке кинжал, приставив его острием к горлу Муртага. Арагон вспомнил о магии, но человек в мантии угрожающе крикнул: «Стой! Если воспользуешься магией, я убью твоего друга, который был столь любезен, чтобы сообщить нам, что ты и есть всадник. И не надейся что-либо скрыть от меня». Арагон открыл было рот, но человек в мантии угрожающе оскалился и еще сильнее прижал острие кинжала к горлу Муртага. «Молчи! Если без моего приказа произнесешь хоть слово или сделаешь хоть шаг, он умрет. А теперь все внутрь!» И он шагнул в тоннель, таща за собой Муртага и не сводя с Эрагона глаз. «Сапфира, что будем делать?» – быстро спросил Эрагон. Люди и гномы последовали за человеком в мантии, уводя с собой и коней. «Иди с ними», – посоветовала она. «Будем надеяться на лучшее». И сама пошла в тоннель, вызывая восхищенные и испуганные взгляды окружающих. Эрагон неохотно двинулся за нею следом, чувствуя, что воины неотступно следят за ним. Гном, его спаситель, шел рядом, держа руку на рукояти боевого топора. Чувствуя себя совершенно обессилевшим, Эрагон, спотыкаясь, сделал несколько шагов по тоннелю и услышал, как за спиной с легким шорохом сомкнулись створки каменной двери. Он оглянулся и увидел лишь сплошную стену. От двери не осталось и следа. Все, теперь они были заперты в чреве горы, не имея ни малейшего представления о том, останутся ли в живых.